Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Господа, мы пришли к последней беседе изучения послания Колоссянам. Послание уже написано. Верный друг, который писал его под диктовку апостола Павла, окончил задание. Теперь апостол Павел собственноручно пишет: «Приветствую моею рукою Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь». Колоссянам 4:18. Теперь окончено задание. Остается только подписать послание, прежде чем отослать его через посланника далеко в Колоссы. И все же, прежде чем подписать послание, апостол Павел прибавляет важное наставление всему сказанному в послании. Он до конца желает напомнить им о своих узах. Страдание и заключение не новость для Церкви Христовой. Господь Иисус сам сказал, что в мире будете иметь скорби. Наш мир никогда не был другом благодати. Во времена Ветхого Завета он жестоко поступал служителями Бога. Говоря о героях веры, которые много претерпели, писатель послания к евреям в 11 главе с 32 по 38 стих говорит о их переживаниях. «Замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение, испытали поругания и побои, а также узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвержены пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыне и горам, по пещерам и ущельям земли». Какую картину представляет нам это место о непреклонной ненависти сатаны, направленной против тех, кто любит и служит Господу Иисусу Христу. Пока церковь в мире, она может ожидать страдания. Руки Иисуса были связаны, теперь очередь апостола Павла. Тело его носило шрамы его многих страданий. Во втором послании к Коринфянам в 11 главе с 23 по 28 стих апостол Павел представляет перечень своих страданий, оканчивая его словами: «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах». Обратили вы внимание на последние слова? Все физические пытки и боли постепенно прошли, но одно ежедневно с ним остается – забота о всех церквах. Откуда появились церкви? Они появились в большинстве случаев по причине готовности апостола Павла переносить страдания ради Евангелия. Страдание ради Христа принесло плод, приобрело души и основало церкви. Страдаете ли вы сегодня? Не забудьте, Бог видит, ведет учет. Он и не доступит, чтобы вы страдали напрасно. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна 12:24. Послания апостола Павла говорят много о его отношении к страданиям, ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог сулил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. 1 Коринфянам 4:9. Удивительно, что в этом месте он не говорит: «Власти схватили нас, апостолов, и приговорили к смерти». Он говорит, что Бог судит быть как бы приговоренными к смерти. Вы видите подобное отношение в его посланиях, написанных, когда он был узником в Риме. Темничная камера была римской. Стражи-солдаты были римлянами. Цепи тоже были римскими. Все же апостол Павел постоянно считал себя узником Иисуса Христа. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Ефесянам 3:1. В послании к Ефесянам, 4 главе 1 стихе, он называет себя: «Итак, я узник в Господе, узник Господа славы, который имеет власть на небе и на земле». В послании к Филиппийцам, в 1 главе с 12 по 13 стих, читаем: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Говоря о своих узах во Христе, который мы уже видели в нашем изучении послания Колоссянам в 1 главе в 24 стихе, он относит свои страдания к служению, совершаемому для тела Христова. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей, скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Все эти места Писания показывают, что апостол Павел видел дальше темничных стен. Вместо того, чтобы чувствовать злобу против иудейских и римских властей, которые, казалось, имели власть заключить в темницу или казнить его, апостол Павел смотрел вверх и видел Господа Иисуса, сидящего одесную Бога. Он уже давно отдал свою жизнь Господу и теперь не подвергал сомнению божественную мудрость. В этом он уподобился Стефану в день его мученической смерти. Иудеи скрежетали на него зубами и требовали его крови. Стефан, воззрев на небо, сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, сидящего одесную Бога». Деяние 7:56. Иисус был одесную Бога и в полном контроле обстоятельств. Итак, апостол Павел называет себя узником Господа. Теперь мы смотрим на прошлое с благодарностью за те утомительные годы заключения. Почему? Потому что в те дни Дух Святой побудил апостола Павла написать богатые тюремные послания, которые принесли столько утешения и просвещения миллионам верующим в течение веков. Тюрьма была Божьим средством удаления апостола Павла от многих путешествий, чтобы он мог провести ночи и дни в молитве, и чтобы он мог написать послания, которые стали благословением для следующих 1900 лет. Апостол Павел не мог знать всего этого, когда он писал: «Приветствие моею рукою Павловою, помните мои узы, благодать со всеми вами, аминь». Что он имел в виду? Первое. Он имел желание уверить колоссян, что они определенно знали, что послание было действительно от него. Еретические учителя проникали в некоторые церкви, и было важно, чтобы документы, подобные этому посланию, имели апостольскую подпись для их удостоверения. Апостол Павел и колоссяне тоже должны применять все усилия и заботу, чтобы церкви принимали только от Бога принятые учения. В наши дни эта нужда тоже велика. Апостол Павел прибавил свою подпись как апостол Иисуса Христа. Приложим и мы старание, чтобы наши умы питались Словом Божиим, а не обманом человеков. Второе. Апостол Павел желал обратиться к верующим колоссянам с одной просьбой. «Помните мои узы», — писал он. «Они имели свободу. Он был несвободным. Он не искал легкого избавления от трудностей. Он только просил их, чтобы они молились о нем среди его страдания. Это одно из великих благословений, которое присуще христианам. Они не одни. Они члены тела Христова. И когда один член этого тела страдает, все тело страдает. Путешествие во многих странах, мое сердце часто ободрялось, слушая молитвы людей Божиих. Происходит ли где преследование? Весь расходится, и скоро во многих других странах дети Божии молятся о освобождении братьев и сестер во Христе. Никто никогда не забывайте, вы не одни. Невидимо для вас, не слышано для вас, другие молятся о вас. Дух Святой руководит ими в их просьбах, и Бог слышит их. Больше того, Господь Иисус Христос – ваш первосвященник. Он всегда жив, ходатайствуя о вас. День и ночь, из года в год, Он никогда не переставал молиться о вас. Он может видеть вас, где вы находитесь, и Он знает все ваши обстоятельства. Он помнит ваши узы. Какое это утешение! Третье. Апостол Павел окончил послание, выразив свое желание о святых. Оканчивая изучение послания колоссянам, мы желаем повторить слова апостола Павла, ибо они выражают тоже наше желание к вам. Благодать со всеми вами. Аминь. Вам нужна его благодать. Благодатью Божией вы спасены, и благодатью вы сохраняемы ежедневно. И в темные и трудные дни его благодать проведет вас с победою. Помните, Бог имеет в обилии благодати для вас. Примите ее, и в результате и вы будете богаты на всякое доброе дело. На все это наше сердце говорит «Аминь». Истинно так. Великий Освободитель, который освобождает нас таким великим спасением на престоле. Он Господь всего. Он наш Господь. Он Господь всех обстоятельств, даже страдания под Его контролем. И Он может во всех обстоятельствах обогатить вас ради обильной благодати Своей. Аминь. Да будет так для всех, кто слышит и читает эти слова. На следующей неделе мы надеемся начать изучение первого послания к Фессалоникийцам. Если возможно, прочитайте, пожалуйста, внимательно все это послание. Оно и сегодня громко говорит нам, так что это чудная весть от Бога.